Стасим II. Хор. Дай рог всечасно мне блюсти во всем святую чистоту и слов, и дел, согласно мудрым законам в горних порожденным. Им единый отец Олимп породил их несмертных род, и вовеки не сможет в сон их повергнуть забвенье. В них живет всемогущий Бог, никогда не старея. Гордыней порожден тиран. Она безумно всем присытясь, чужда и пользы, и добра. Вершины счастья достигнув, в бездну бедствия вдруг падет, где нельзя утвердить стопы. Пусть же Бог не убавит в нас рвенья граду потребного, да пребудет вовеки Бог покровителем нашим. Если смертный превознесся на словах или на деле, не боится правосудия и не чтит кумиров божьих, злая участь да постигнет спесь злосчастную его, коль выгод ищет он неправых, не избегает черных дел и сокровенных тайн касается безумно, ему ль хвалиться, что от жизни отвел он Божию стрелу? О, если честь таким деяньям, что нам вступать в священный хор? Не пойду благоговейно я к святой средине мира, ни в Олимпию, ни в древний храм Абайский, если ныне, очевидно, не исполнится вещий голос божества. Но если вправду ты, могучий над всем, владычествуешь, Зевс, да не избегнет злой твоей бессмертной власти. Увы, пророчества Аллаи бессильны стали. Нет нигде почета ныне Аполлону. Бессмертных позабыли мы. Входит Иокаста.